Легенда о волшебных тюльпанах. Давным-давно жила одна старушка, до самозабвения любившая тюльпаны. Она разводила в своем маленьком саду эти милые, незатейливые цветы. И то ли от нежной заботы, то ли потому, что земля в саду была настолько плодородна, ее тюльпаны по своей красоте вполне могли сравниться с королевой цветов розой. Домик старой женщины, окруженный прекрасным маленьким садом, стоял недалеко от поля, на котором жили пикси. Эти волшебные создания были маленького, почти крошечного роста. Восхищенные красотой тюльпанов, выращенных старушкой, они стали каждую ночь приносить в ее сад своих младенцев. Они укладывали их в чашечки цветов и тихонько, раскачивая стебли, напевали им нежные колыбельные. Весь сад наполнялся чарующей музыкой. А когда младенцы засыпали, их родители отправлялись на свое поле и танцевали там до утра, оставляя на траве круги, которые не раз видели люди. На заре пикси возвращались в сад и прятались среди цветов, становясь невидимыми. Но в безветренную погоду, когда деревья не шумят листвой и цветы стоят неподвижно, можно было услышать, как маленький народец играет со своими детками. Иногда пикси дышали на бутоны тюльпанов, и тогда они раскрывались и источали самый изысканный аромат, какой только можно представить. Заботливая хозяйка сада берегла свои любимые цветы, никому не разрешала их срывать, и ее тюльпаны цвели удивительно долго. Но в свою пору старушка умерла, и ее домик и сад унаследовал человек практичный и начисто лишенный всякой романтики. Он уничтожил клумбу с тюльпанами и на их месте посеял прозаичную петрушку, решив, что в хозяйстве от нее проку будет гораздо больше. Обиженные пикси разгневались, уничтожили весь урожай петрушки и не дали этому человеку вырастить в зачарованном саду ни единого овоща. Однако на могиле старушки чудесным образом выросли прекрасные тюльпаны, хотя никто из людей их там не сажал, а по ночам перед каждым полнолунием оттуда доносились торжественные погребальные песнопения. Это благодарные пикси ухаживали за последним приютом доброй садовницы, вырастившей для них прекрасные цветы. И до тех пор, пока ее прах не смешался с землей, ни один сорняк не сквернил ее одинокой могилы.